«Давно, небось, парного не пил?» — спросила она, улыбаясь. «Уж и не помню. А как ты догадалась, что это я вышел?» «А я ясновидящая». «Серьезно?» «Ладно, мой-то клопомор курит, не то что твои». «Ну ты просто мисс Марпл». «А ты откуда знаешь? Витька сказал?» «Надо ж, успел». «Что?» «Что меня в больнице так и звали, мисс Марпл». «А что с тобой было? Серьезное?» «Ты о чем?» «Ну, в больнице, говоришь, лежала». «Не лежала, а работала. Я же медсестра. Училище закончила. Забыл?» «Забыл. А сейчас где?» «Да вот, в яме убираю. На свинячат уедут, пойду за ними грязь возить». «А ты, я смотрю, богатый!» Она, усмехаясь, кивнула на джип, видневшийся из-за забора. «На жизнь хватает». «Ой, бедненький, ой, темнило! Чем хоть занимаешься? Я вон какой гладкий!» «А ты догадайся, ты же мисс Марпл». «Так». Аня дознавательно прищурилась. «Из армии сбежал». «Почему ты так решила?» «Военные они или сахатые, или пузатые, а ты не то не сё». «Допустим». «Ну и кто же я теперь?» «Торгуешь, да?» «Холодно». «Банк охраняешь?» «Еще холодней». «Ну, на депутата ты и вообще не похож». «Почему?» «Да к нам тут со студентками депутаты заезжали. Они даже голые так языками чешут, как будто их по телевизору показывают. Ты попроще». «Сдаешься?» «В налоговый шакалишь». «Нет, сдаешься?» «Сдаюсь». «Но ты только никому договорились?» «Договорились». Свирельников наклонился к ней и совершенно серьезно прошептал на ухо. «Я наемный убийца». «Кто?» отпрянула Анна. «Киллер», пояснил он, напуская на лицо сосредоточенно зверское выражение. «Да ладно!» «Ей-богу!» «Да какой ты киллер! Я же помню, как вы с Витькой курицу рубили! Киллер!» Она обидно засмеялась. Действительно, в тот последний приезд белая несушка прельстилась червяком, оставшимся на крючке после рыбалки. Клюнула и попалась. Отчаянно кудахча и хлопая крыльями, одурев от ужаса, она металась по хлеву, волоча за собой удилище, запутываясь в леске. Свирельников и Волнухин, продрогшие на речном ветру, едва присели в избе, чтобы согреться и закусить, но остальные куры, сопереживая, подняли страшный квохт. Друзья поначалу вообразили, будто среди белого дня во двор забралась лиса. Когда же они обнаружили, в чем дело, бедная птица застряла, уцепившись удилищем за поленницу. Из клюва у нее шла кровь. «Надо резать», — вздохнула Аня, прибежавшая на шум. Витька схватил курицу и крикнул: «Тащи топор!» Свирельников бросился искать и нашел. Витька тем временем пытался прижать птицу к чурбаку, на котором кололи лучину для растопки печей. Но она била его крыльями по лицу, вырывалась, да к тому же мешала удилище. «Руби!» — приказал Волнухин, исхитрившись и придавив куриную голову. Свирельников половчее перехватил топор, размахнулся, но в последний момент понял, что вместе с птичьей башкой оттяпает сейчас другу ладонь. «Руку убери!» Витька попытался передвинуть пальцы, несушка рванулась и, хлопая крыльями, шумно волоча за собой удочку, умчалась в огород, сшибая цветы с картофельных кустов. Аня бросилась вдогонку, крича: «Ну-ка, сорукие!»